Он завещал дочери львиную долю своего состояния, а Маргарет получила более чем достаточно для беззаботной и веселой жизни в течение многих десятков лет. Она стала вдовой в 45, выглядела же гораздо моложе, была по-прежнему очень привлекательна и знала толк в увеселениях. Зять был на 3 года старше ее. Маргарет де Борне никогда не скучала, всегда рассказывала что-нибудь смешное, славилась скандальными и забавными выходками. За ней ухлёстывали все лучшие кавалеры Европы, но Маргарет не имела желания выходить замуж. В свое время она была счастлива с Джорджем, Пьер обеспечил ее всем, не имела смысла искать чего-то лучшего. Маргарет знала, что все равно не найдет, и не хотела даже пытаться. С Александрой же дело обстояло иначе, и Маргарет за нее очень переживала. Чтобы не разочаровывать зятя, Пьер и Маргарет решили не говорить ему о прошлом Александры, которого она сама не помнила. Она помнила только папа, так Александра называла Пьера, хотя Маргарет знала, что какие-то смутные впечатления раннего детства у нее сохранились. Однако в памяти Александры отсутствовал даже Джордж Горам. Поэтому они просто сказали ей, что после смерти отца ее удочерил Пьер, и именно этот факт отразился в ее памяти. Александре никогда не приходило в голову, да ей об этом и не сказали, что Маргарет не ее родная мать, что однажды ее уже удочерили после трагической смерти настоящих родителей. Пьер до конца жизни в разговорах с Маргарет был непреклонен. Он не хотел, чтобы муж Александры что-либо знал об одном и о другом удочерении, поскольку Анри был очень щепетилен в вопросах своего аристократизма. Маргарет придерживалась того же мнения и ради блага Александры хранила в этом вопросе молчание. Впрочем, прошло столько лет, что кроме нее об удочерении никто и не вспомнил. Радости Маргарет не было предела, когда родилась Мари-Луиза, а годом позже она горевала вместе с дочерью, когда у той произошел выкидыш. Это был мальчик. Потом, после труднейшей беременности и длительных родов, на свет появилась Аксель. Врач посоветовал Александре больше не рожать, поскольку это было бы связано с риском для ее жизни. Ее вполне устраивали 2 дочки, однако Анри был горько разочарован и обижен, что жена не подарила ему сына, и многие годы после рождения Аксель упрекал Александру, когда сердился, а она испытывала по отношению к нему какое-то неясное чувство вины, будто обманула его и осталась в долгу из-за своего промаха. Потерю сына Анри воспринял как крест, который ему пришлось нести. Вторым таким крестом была его теща Маргарет де Борне. Она бесила его своими длинными американскими ногами, размашистой походкой, которую он находил неженственной, чересчур громким смехом и отвратительным произношением. Анри ненавидел шуточки тещи, не переносил ее чувства юмора и буквально весь сжимался, когда она являлась с визитами, нагруженная подарками для внучек. Водяными пистолетами в форме губной помады, другими дешевыми игрушками, которые они обожали, и бесконечными коробками с одеждой американского производства, которую Анри считал чрезвычайно вульгарной, о чем говорил Александре. Ему было противно все, что Маргарет покупала и о чем говорила. Он не мог понять, как старый граф мог жениться на такой женщине и ежедневно благодарил Бога за то, что Александра на нее не похожа. Ее отличали сдержанность, доброта, тактичность, даже застенчивость и покорность. Последнюю черту Анри особенно любил в супруге. Он смотрел сверху вниз на Александру, сидящую за письменным столом, и как-то тихо, отстраненно улыбался. Анри был не из тех, что проявляют свои эмоции, и хотя многого от нее требовал, питал к жене глубокие чувства. Он знал, что без Александры его жизнь была бы другой, не только в плане финансов, но и в отношении более тонких и не менее важных вещей. Она прекрасно заботилась о доме, была элегантной, а ее воспитание проявлялось буквально во всем. Александра де Борне де Мориньи являлась образцом настоящей дамы.